Лук выстрелил и исчез. Потому что нет смысла в существовании такого лука без стрел. А стрела все еще жила. Она рассекала воздух, приближаясь к Олегу. В последний миг он плашмя повернул саблю, инстинктивно защищаясь от того, от чего нет, не было и не могло быть защиты. Острый наконечник попал в вытравленную надпись «Азъезьм», и стрела разлетелась на куски. Не успев упасть на землю, обломки исчезли. Олег продолжал идти вперед, держа перед собой саблю. — Не может быть! — закричал Умрун. — Ты должен исчезнуть. Самиго рождений навсегда. Тебя уже нет. — Азм есмь! Ведун ударил по мерзкому лицу, все еще сохранявшему подобие детского. — Азъезьмь! Паук подался назад, прикрывая лапами разрубленную голову грудь. Но Олег опускал саблю еще и еще. Во все стороны летела черная жижа, кровь Умруна. Когда ведун смог наконец остановиться, то обессиленно прошептал. — Забыл предупредить, а меня и вправду нет. Я еще не родился. И тут он услышал, как кто-то тихо плачет. — Радмир? — Дяденька Олег, давай убежим отсюда. Мальчишка размазывал по щекам свои неизбежные сопли, приплясывал на месте, не в силах справиться с кишечником. — Дяденька Олег, уведи меня. — Ты хотел видеть силу? — Увидел две. Хотел магии. — Вот она. — Вот чародей, — перечислял Средин, — нежить, которая горит магическим огнем. Нежить с красной кровью, красивая и ни в чем не виновная, потому как лишена памяти. Нет, Ратмир, теперь мы и не убежим. Надо идти в лес собирать хворост, нельзя их так оставлять. Отрок повернулся было, чтобы выйти из капища, но вдруг завизжал от неожиданности. Олег подпрыгнул, в воздухе развернулся, замахиваясь саблей. Но там были только волки. Мертвые волки. Они устремились со всех сторон к каменной спирали, чтобы защитить своего повелителя. И лишились жизни в тот миг, когда сабля ведуна вышибла мерзкий дух из Умруна. «Как же так, дядя Олег?» Не мог понять Ратмир. «Как же так? А как ты думал?» Средин ногой отпихнул мешавший пройти труп хищника и вытолкнул мальчишку из капища. «Так умирают верные слуги чародея. Они продали ему свои жизни или же не сумели отстоять?» Отрок жался к ведуну, шарахался от каждой тени. Но вдвоем они таскали хворост весь остаток ночи, чтобы избавиться от мертвых тел и душ, которые еще могли восстать и творить зло. Ратмир порывался бросить в костер и книгу, но Олег его остановил. Зачем? Лучше прочесть и изучить. Может быть, там написано, что бывает, если ночью на капище пролить во имя добра кровь невиновного, руками уверенного в своей правоте. Мне бы все-таки очень хотелось узнать, потому что я многого по-прежнему не понимаю. Отдай лучше мне. — Ну, ты же не умеешь такие руны читать, дядя Олег, — возразил немного оправившийся Ратмир. — Лучше я ее прочту, а тебе расскажу опосля. А сейчас можно нам уже уходить? — Нет, Ратмир. Но сегодня ты ученик ведуна. Костер Олега вполне устроил. Трупы должны были как следует прогореть. Такие не пригодятся уже ни одному колдуну, каким бы черным он ни был. Но не следовало оставлять и капище. Бери те камни, какие можешь поднять, и носи к ручью, кидай в воду, — приказал Олег, выворачивая из земли тот самый плоский, веками поливаемый кровью. Полностью уничтожить капище мы не сможем, ну хотя бы разорим. «А зачем? Чародея-то больше нет», — напомнил Ратмир, будто ведун мог об этом хоть на миг забыть. «Место намоленное», — пояснил Олег. «Много крови, много зла. Такие запахи по тысяче лет держатся, не выветриваются. На них и приползут новые хозяева». Камень, с трудом поднятый ведуном, оказался злым, действительно насквозь пропитанным кровью. Пока Олег его нес, он будто слышал крики тысяч убитых здесь жертв. Наконец камень кувыркнулся с обрыва, булькнул, скрываясь в воде. — Все, дядя Олег. Ратмиру не терпелось покинуть и капище, и еловый лес. — Идем, а то ведь вся ночь впереди. — Вот поэтому и не пойдем. Лучше у костра посидим. Посмотрим, как нежить в огне корчится, — поучительно заметил Олег. — Теперь в этих лесах бесхозные оборотни бродят. Нет у них больше богини и повелительницы, а есть только голод и злость. — Ну, они друг на друга не бросались, — робко заметил отрок. — Будут жить, как и раньше. — Нет, не будут. Болотники быстро прознают, что на озерах водяного нет, что умрун из елового леса исчез, явятся, не сомневайся. А если не придут, твои оборотни станут друг другу глотки рвать, это обязательно. Зло в мире с родичами живет только под властью старшего зла. Ночью Ратмир даже исхитрился уснуть около устроенного погребального костра. Только часто вздрагивал и стонал. Олег сидел, зябко ежась, вдыхал запах жареного мяса нежити, вновь и вновь переживая происшедшее. Он мог не просто проиграть, даже не просто убить ни в чем особом не повинного Ратмирку. Он мог попасть в рабскую службу к своим злейшим врагам. Где же ошибка? Электрическая сила. Неужели впрямь не надо было сюда идти?